Глава 16. «Куда это ты?» — удивленно спросил Жорж, уворачиваясь от меня в последнее мгновение. «Я?» — я широко распахнула глаза. «Ой, да что-то засиделась. Решил прогуляться, воздухом подышать». Я невинно похлопала ресницами, как совершенно честный человек. Жорж растерянно кивнул. «Мне бы уже уйти по-хорошему, но любопытство взяло вверх». «А ты? Как у тебя дела? Как прошел разговор с местными жителями?» Бургомистр устало покачал головой. «Плохо. Жителей такого возраста, которые были взрослыми 60 лет назад, почти не осталось. А те, кто остались, — это божьи одуванчики. Милые старички и старушки, которые не только гончара убить не могли, но едва ли сами до болота бы дошли. Ума не приложу, в каком направлении двигаться дальше». «Ну ладно, я пойду», — протянула я, делая невинный маневр бочком. И тут Жорж посмотрел вниз. Внимательно так посмотрел, прямо на мои ботинки. «Куда, говоришь, ты идешь?» «Прогуляться, воздухом подышать». «Прогуляться?» Его брови насмешливо приподнялись. «В такой обуви?» «А почему бы и нет?» До последнего не сдавалась я. «А что я все в босоножках? В ботинках же гораздо удобнее». 30 градусов жары!» Глаза Жоржа недобро сузились. В воздухе повисло молчание. Я обреченно вздохнула. «Ладно, в лес я иду», — созналась я. «У меня тут это... кое-какие новости появились». «Ева, ты же обещала мне утром, что не будешь в это вмешиваться!» Я виновато потупила глаза. Но злости Жоржа хватило ровно на 7 секунд. Даже стараться, изображая раскаяние, особо не пришлось. «Какие новости? Откуда? Рассказывай давай!» Я довольно улыбнулась. «Идем, по дороге все расскажу». Уговаривать бургомистра не пришлось. Он вздохнул, пробормотал под нос что-то про невыносимую катастрофу в юбке, и мы бодро направились к лесу. «Значит так», — начала я рассказ. «Я попросила своего брата-полицмейстера порыться в архивах и найти все, что связано с этим делом». Жорж даже остановился посреди тропинки. «Ты что, серьезно попросила брата воспользоваться служебным положением?» — спросил он с таким видом, как будто я только что призналась в шпионаже. Я закатила глаза. «Только не говори, что ты меня осуждаешь». «Нет, я горжусь тобой!» — широко улыбнулся Жорж. «У самого, признаться, была мысль написать знакомому из архивов, но ты оказался проворнее». Похвала Жоржа теплом разлилась по телу. «Ну и что он нашел?» Я рассказала ему все про 7 смертей, про странные результаты вскрытий и про исчезновение женщины. Особое внимание я уделила символам. «Символы на деревьях?» — удивился Жорж. «Не видел ничего такого, хотя, если честно, особо и не присматривался». «Вот сейчас и посмотрим», — ответила я, прибавляя шагу. До болота мы добрались быстро. Дневной свет развеял ту мистическую атмосферу, которая витала здесь ночью. Сегодня перед нами раскинулся совершенно обычный еловый лес и самое типовое болото с мхом, тиной и склизкими кочками, что торчали то тут, то там. Где-то вдали деловито каркнула ворона, добавив в картину штрих любого добропорядочного леса. «Ну что, приступим к осмотру елей?» — спросила я. «Ты налево, я направо», — скомандовал Жорж. «Только прошу, не оступись и не упади в болото». Мы разошлись, каждый в свою сторону. Я шла медленно, вглядываясь в стволы, иногда приходилось забираться под тяжелые колючие лапы ели, убеждаясь, что я ничего не пропустила. Деревья как деревья, ничего особенного мне не попадалось. «Смотри!» — вдруг крикнул Жорж. Я вздрогнула и метнулась на голос. Когда подбежала, бургомистр молча указал мне на ствол старой ели. «Вот и нашелся!» пробормотала я, разглядывая выжженный символ. Все, как описывал в письме Карл. Дуга и 7 точек снизу. По коже пробежали мурашки, неприятные, цепкие, будто кто-то провел ледяным пальцем между лопаток. Одно дело — строить догадки, слушать истории о краже каких-то пустяков, дешевого перстня и гребня. И совсем другое — стоять в лесу перед деревом, на коре которого выжжен символ. Только сейчас я по-настоящему осознала, все это вновь происходит. Кто-то опять запустил ритуал. А это значит, что вскоре 7, а может быть даже 8 человек, не абстрактных, а знакомых мне людей, могут умереть. Странно, мучительно, без объяснений. Мы с новой прытью взялись за поиски, осматривая каждый ствол, заглядывая под каждую еловую ветку. Удалось обнаружить еще 2 символа. «Всего 3», — резюмировал Жорж. «Интересно, их число что-то значит?» Я пожал плечами. «Твой брат не упоминал, сколько их было в прошлый раз?» «Нет». «Я буду приходить сюда и наблюдать, не увеличилось ли их количество». «Я с тобой», — быстро вызвалась я. «Нет, Ева». Жорж метнул на меня недовольный взгляд. «Мы же уже договорились, что ты будешь держаться от этого подальше». Я сокрушенно вздохнула. «Думаю, мне стоит написать полицмейстерам», — задумчиво сказал Жорж, когда мы уже шли обратно. «Было бы неплохо», — согласилась я. «Может, они пришлют кого-то квалифицированного?» «И еще. Хочу написать старому знакомому моего отца. Он сложный человек, настоящий мизантроп. Он коллекционирует страшные старинные ритуалы, запрещенные оккультные практики и предания. Может, он знает что-нибудь об этих символах?» «Пиши», — согласилась я. Так Жорж и сделал. Стоило нам вернуться домой, он сразу уселся за стол и написал 2 письма. Одно — полицмейстерам с изложением всех фактов и находок, другое — странному знакомому отца. Оба письма он сложил и протянул мне. «Отправь по адресам, которые я указал». Я молча кивнула, сделав вид, что в этом нет ничего особенного. Обычная просьба. Но внутри что-то кольнуло. Стало жаль Жоржа. Когда-то у него была магия. Теперь нет. И даже такую мелочь, как отправка писем, он не может выполнить сам. Приходится просить знакомых. Или вовсе ехать в соседний город, потому что в Прислане, конечно же, магической почты нет. Правда, была обычная, но в нашем случае, да и во многих других, стоило поторопиться. «Ты помнишь, что мы сегодня идем ужинать в столовую? Нужно рассказать жителям о конкурсе», — напомнила я, когда письма, подхваченные заклинанием, растворились в воздухе. «Точно! Столовая! Конкурс!» Жорж растерянно посмотрел на меня. Кажется, он все еще был погружен в невеселые мысли. «Конечно, помню», — выдохнул он. «Идем». Столовая ложки и вилы встретила нас с неожиданным оживлением. Нет, она и раньше шумела, то сплетнями, то звоном тарелок, но сегодня здесь собралась настоящая толчая. Люди плотно заполнили все лавки, подоконники, кто-то даже стоял, прижавшись к стенам. Было ощущение, что сюда пришла добрая половина города. Не ужинать, а ждать. Я остановилась у входа, немного ошеломленная. Со всех сторон сразу посыпались голоса. «Что за конкурс такой? А можно я буду продавать там свою вышивку? А я вишню. А налоги из-за этого не поднимут? Зачем мы вообще туда лезем?» Я испуганно прижалась к Жоржу. Воздух столовой, казалось, был пропитан не только едой, но и людским нетерпением. Я почувствовала, как Жорж нащупал мои пальцы своей рукой. Его ладонь оказалась теплой и надежной. Она словно говорила: «Не переживай, ты не одна». Бургомистр шагнул вперед, поднял руку, и шум немного поутих. «Итак, дорогие горожане!» — громко произнес он. «Как вы все уже знаете, Прислань будет участвовать в конкурсе. И моя помощница Ева...» — Жорж с подбадривающей улыбкой посмотрел на меня. «Расскажет вам все подробности». Я судорожно вздохнула. Но касание бургомистра, который все еще крепко держал мою ладонь, придало мне решительности. набрав в легкие побольше воздуха, я начала говорить. «Дорогие жители! Для тех, кто меня еще не знает, позвольте представиться. Я Ева. Прохожу стажировку в вашем городе». В зале стало тихо. Несколько человек доброжелательно закивали. «Кто-то уже успел меня спросить, зачем нам участие в конкурсе?» «Буду с вами честна. Я побывала в вашем парке. Он по-настоящему чудесен. Но, думаю, вы согласитесь, что он пришел в запустение. Плитка раскрошилась, фонари не горят, пруд зарос. Да что я вам рассказываю, вы сами все знаете». Я выдохнула и продолжила чуть громче. Казначейство отказалось выделять деньги на его реставрацию. Но конкурс — это шанс, настоящий. За победу в нем городу выплачивается приличная сумма. Ее хватит на то, чтобы обновить парк и даже, возможно, заменить освещение во всей Прислане. По залу прошелся одобрительный ропот. Люди воодушевленно переглядывались, кто-то согласно кивал. Также конкурс — это возможность открыть всем наши таланты, показать, какие замечательные люди живут в нашем городе. Мастера, пекари, травницы, вязальщики. Участвовать может каждый. Хотите продавать сливы? Отлично. Вышивку? Прекрасно. Домашнее варенье, перцы, корзины, кованые гвозди, куклы из сена. Чудесно. Чем необычнее, тем лучше. Мы устроим ярмарку, организуем конкурсы и представления. Нам нужно проявить себя. И я верю, что у Прислани есть все шансы на победу. Я буду рада любой идее. Приходите с ними завтра в приемную к бургомистру. Буду ждать каждого участника. Столовую снова накрыл гул голосов. Но он больше не пугал, а наоборот, вдохновлял. Это был теплый, дружеский гул. Кто-то уже переговаривался о товарах, кто-то выдвигал идеи, как проявить себя. Откуда-то вынырнула Мари. «Отличная речь!» — сказала она, но голос почему-то был недовольный, со звенящей натянутостью. Да и смотрела цирюльница куда-то сквозь меня. «Похоже, жители приняли идею благодушно», — добавила она, по-прежнему не глядя мне в глаза. Я проследила за ее взглядом и тут поняла. Мари смотрела на наши сцепленные с Жоржем руки. Мы все еще стояли, переплетя пальцы. Надо же! Я даже не осознавала этого, словно это было чем-то естественным. Но тут же вытернула ладонь. «О, спасибо, Мари!» — быстро сказала я. «Надеюсь, завтра найдутся те, кто придет со своими предложениями. Все-таки пока это только первый шаг». Цирюльница кивнула все с тем же мрачным выражением на лице. Она хотела что-то еще добавить, но ее перебили. Ко мне потянулась вереница жителей с вопросами. Вопросов было много. Можно ли объединяться в группы? Можно ли получить дополнительный выходной для подготовки? Можно ли пригласить друзей из других городов? «Да, да и да», — я отвечала быстро, четко и уверенно. Благо, мы с Жоржем обсудили большую часть вопросов по дороге в столовую. Иногда я выдыхала, думая, что это уже конец. Но в тот же момент ко мне подходил еще кто-то с новыми идеями, тревогами, предложениями. Так прошел почти час. И только когда большая часть людей разошлась, кто-то с воодушевленной болтовней, кто-то с задумчивыми лицами, мы с Жоржем, наконец, нашли свободные места за столом. Я рухнула на скамью, как солдат после боя, и попросила подавальщицу принести мне все, что только можно. Я была очень голодна. Мы вернулись домой в приподнятом настроении, несмотря на неприятные события дня. Все же вечер получился обнадеживающим, а ужин, как обычно, вышел вкусным и сытным. Небольшой неприятный момент ждал меня уже в моей комнате. Мое любимое и, между прочим, единственное зеркало — подарок отца. По какой-то причине валялось на полу посреди комнаты. К счастью, целое и невредимое. Я точно помнила, что оставляла его на столе. Происшествие я списала на проделки кота. «Чао, нельзя быть поаккуратнее», — упрекнул я его. «Зеркало могло ведь разбиться». Чао закатил глаза, с явным недовольством глядя на меня, и что-то возмущенно мяукнул, а потом, высоко задрав хвост, отправился спать к Жоржу. «Ну, и я пойду спать», — пробормотала я. «Что-то мне подсказывало, что завтра у меня выйдет не менее непростой день. И я даже не представляла, насколько...»